Глава 7. Встреча с суккубой. Вновь проклятый ручей, вновь серое небо и голос ворода в моей голове. «Идиот! Ты зачем на свинорыла дуром попёр? Надо было отступить! Ты здесь каждый камень знаешь! А эти уроды слишком тупы, чтобы отличить ловушку от навеса!» «Не хочу бегать, особенно от этих!» Я махнул рукой в сторону казармы. Сам же сказал не показывать слабость. «Когда тебя рожали, повитуха отвлеклась, и ты головой о пол ударился! Иначе я не могу объяснить твои тупизны! Или ты начнешь быстро умнеть, или продолжишь умирать по 2 раза в день и полностью растеряешь искру Творца!» Я ничего не ответил птицу, понимая, что он прав. Но с другой стороны, долго бы я протянул с раненой рукой. До первой же стычки с низшей демонической тварью. Пернатый, словно дождавшись, когда я проникнусь сказанным, продолжил. «Сейчас ты пойдешь и заберешь все ценное, что осталось от свинорылов. Затем приготовишь ужин, и мы укроемся в комнате с перекрытым выходом. Думаю, большинство хищников постарается не лезть туда, откуда воняет старший гончий. Никакой охоты, только отдых. А завтра с утра двинемся в путь. Здесь стало слишком шумно». Какое блаженство, ничего не делать. Приготовление пищи и сбор трофеев не считается. Это приятное времяпровождение. Единственное, где пришлось попотеть, это перебросить несколько бревен для укрытия и вытащить из тупиковой комнатки туши гончих. Спать при таком соседстве я еще не привык, да и не собирался опускаться до животного уровня. «Бедя, ни в коем случае не будить. При пожаре выносить первым», — сонным голосом произнес я, опускаясь затылком на трофейный рюкзак, обнаруженный вороном в сотни метров от казармы. Рядом в костре трещали поленья, давая немного тепла моему измученному телу. Закрыл глаза и мгновенно уснул. Снилось мне, будто я очутился на острове, окруженной ледяной водой, в которую не то что залезть, к ней подходить было холодно. А на самом острове, кроме меня, были только гончие, ящеры и свинорылы, которые все время просили есть. Я как мог отмахивался от них, но они наседали со всех сторон, и тогда мне пришлось убегать. Я бегал вдоль берега, а за мной гналась стая тварей, с каждой минутой становившуюся все больше. Посмотрев в очередной раз назад, не догнали ли меня демоны, я споткнулся и упал в какую-то расщелину. Попытался подняться, но внезапно понял, не получается. А твари уже окружили меня, и каждая принялась убеждать меня, что нужно подниматься и идти. Куда? Зачем? «Вставай! Вставай! Новобранец, чтоб твою печень падальщики сожрали! Вставай! Тревога!» Подорвавшись, я завертел головой, пытаясь осознать, где. «Да просыпайся же ты! Они уже близко, можем не успеть!» «Кто близко? Что вообще происходит?» «Свинорылы! Шевели копытами, пока казарму не окружили!» «Мы не успели. Уроды не просто пришли к моему убежищу. Они пришли именно за мной, а потому действовали осторожно. Взяли казарму в кольцо и подобрались сразу с нескольких сторон. В момент, когда я выбрался из укрытия, все выходы были уже перекрыты. Не зная об этом, я рванул влево, на бегу планируя путь отхода. Едва я выскочил наружу, как меня тут же сбил с ног мощный удар в грудь, швырнув на землю. «Попалось мясо!» Пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, я не мог видеть говорившего. В глазах потемнело от нехватки кислорода. «Сука, Щерба! Ты его чуть не убил, тупая свинота! Нам босс башку оторвет, если мы его потеряем! Рябой, тащи воду! Живо!» Спустя несколько минут я, уже пришедший в себя, со связанными руками и ногами, сидел перед главным входом в казарму. Рядом находились сразу 2 свинорылых охранников, а остальные уроды тщательно обыскивали постройку, ставшую мне чуть ли не домом. Со стен то и дело раздавались возгласы, ругань и грозный голос командира, единственного сохранившего человеческий облик. Ночная тьма начала рассеиваться, когда один из уродов, может случайно, а может из любопытства, выбил клин, активировав самую большую ловушку. Раздался грохот падающих бревен, крики боли и яростная ругань. Громко орал командир свинорылых, которому, как я понял, сломала ногу. В общем, уроды смогли привлечь внимание демонических тварей. Я не забывал, где нахожусь, поэтому засек, как несколько стремительных силуэтов метулись к одному из боковых входов. Щерба, поставленный надзирателем, тоже увидел новых гостей, потому что закричал. «Матанги! Атас, братва, валим отсюда!» Меня рывком подняли на ноги и, подхватив под руки, чуть ли не волоком потащили прочь от казармы. Крики боли и ругань за стенами усилилась. Затем раздался оружейный выстрел, после которого поднялся такой вой, что мне самому захотелось убраться как можно дальше от убежища. «Новобранец, не паниковать! Помни, смерть в чистилище – это не конец. Главное, найди способ убить тебя, а дальше правила этого мира позволят нам избавиться от этих уродов». Голос ворона, раздавшийся в голове, вернул ясность мыслей и заставил думать. Противников осталось всего двое. Тот самый Щерба, что убил меня, и ещё один, в темноте не разглядел. Переругиваясь, спотыкаясь и периодически роняя меня, они продолжали удаляться от казармы. Уж не знаю, что за матанги напали на свинорылых, но уроды их явно боялись. «Всё, не могу больше!» Напарник Щерба отпустил меня и, тяжело дыша, опустился на колени. «Ты охренел?» – зашипел на него знакомый урод. «Если мы сдохнем по дороге или потеряем мясо, нам хана, босс нас точно уволит!» «Если мы продолжим бежать, я точно сдохну!» – хрипя произнёс свинорыл. «Если так спешишь, тащи его сам. У меня, в отличие от некоторых, даже первой сферы нет». В этот момент я начал действовать. Со всей силы лягнул ногой, целясь по ногам противника. Почти попал. Во всяком случае, правая рука высвободилась из захвата, а Щерба вновь зашипел, но уже от боли. «Вправо, новобранец! Беги вправо!» Команда ворона, прозвучавшая в голове, пришла как раз вовремя. Но сначала я добавил суматохи уродом. Силой толкнул знакомого свинорыла плечом, едва не упав следом. А затем побежал в указанном пернатом направлении. Вы когда-нибудь бегали со связанными за спиной руками? Скажу честно, жутко неудобно. А уж в темноте ты просто физически не сможешь двигаться слишком быстро. Инстинкты самосохранения не позволяют. Увы, свинорылы, может, и были туповатыми, но двигались быстро. Даже ворон, атаковавший преследователей из темноты, не смог их замедлить. Пару десятков метров, и меня сбили с ног. Подняться уже не дали. Несколько раз, от души двинув ногой, куда придётся. Попали по ногам, отчего я взвыл, кроя уродов трёхэтажным матом, не сдерживаясь. «Заткнись, грёбаное мясо!» Очередной удар пришёлся в живот, обрывая мою ругань. Я резко согнулся, перевалившись на другой бок, приняв очередную пару ударов по спине и руке, отчего правую кисть прострелила резкой болью. В себя я пришёл через несколько минут. Сначала просто не мог нормально вдохнуть. Потом осторожно перевалился на левую сторону, чтобы меньше беспокоить сломанную кисть. Всё это время уроды о чём-то тихо переговаривались. «Я смотрю, твой пыл сильно ослаб. Это хорошо, может, начнёшь головой думать. Надеюсь, тебе ничего не сломали, иначе мы не сможем избежать плена. Хотя всегда можно по дороге нарваться на тварей. Так что лежи, не дёргайся. Утром постараюсь что-нибудь придумать». Дёргающая боль в руке постепенно отступила, превратившись в ноющую, более терпимую. Мне даже удалось покимарить, свернувшись в позу эмбриона. А потом случилось это. «Японский бог, Щерба! Это что за хрень, мать её?» Громкий возглас второго урода вывел меня из дремы. «Да я откуда знаю? Первый раз такое вижу, хотя уже 2 недели тут зависаю. Эй, мясо, может, ты знаешь, что это за прожектор? Да поднимись ты!» Посмотреть было на что. С ночного неба, словно огромный раскалённый метеор, падал ангел. Свет, который он излучал, рассеивал ночной мрак. А ещё было видно, что ангел падает не один. Он преследовал крылатого демона, камнем падающего вниз, и всё же не способного оторваться от существа, которому здесь было не место. Выше, в разрыве ночного неба, через который просматривались звёзды, мелькали другие фигуры. В разы мельче демона и ангела, но такие же крылатые, и проникали сквозь разрыв, чтобы тут же разлететься в разные стороны. «Щерба, что-то мне стрёмно. Это, мать их, кто такие вообще?» «Валить надо, вот что! Мясо в расход и валить отсюда, пока не встряли! Рябой, ты со мной?» «Ты гонишь? Если босс узнает, нам точно хана. Старшой же сказал, головой отвечаем. Не, надо рассвета дождаться и топать на...» Свинорыл прервался на полуслове, потому что земля в этот момент вздрогнула. Рассвет наступил через час после того, как разрыв в небе затянуло серое марево. Свет, распространяемый ангелом, исчез ещё раньше. Лишь изредка вдали виднелись вспышки, озарявшие горизонт. «Гля, Щерба, а наш пленник просто красавчик. Если бы не босс...» «Заткнись, придурок! Если бы не ты, сейчас уже сидели бы в каком-нибудь оазисе. Подальше от этой хрени и босса!» «Ага, а потом он пустит по нашему следу ищейку, и всё. О, а это кто там топает?» Пока эти два придурка общались между собой, я давно заметил одинокую фигуру, ожидающую нашего приближения. «Бля, да это ж баба. Щерба, можно я первый, а? А я не расскажу боссу про твоё желание свалить?» «Моя слава против твоего, Рябой! Бас тебя и слушать не станет! Мясо стоять!» Щерба резко дернул меня за плечо, отчего я взвыл от боли. «Ой, мальчики!» — произнесла фигура приятным женским голосом, от звука которого мне вдруг стало тепло и спокойно на душе. «Кажется, я заблудилась. Может, покажете даме дорогу?» «Иди сюда, детка. Я тебе покажу самый короткий путь». Мимо, навстречу очаровательной незнакомке, прошагал Рябой, а в голове зазвучал какой-то шум, мешающий сосредоточиться. «Какой некультурный мальчик!» Что-то сверкнуло, и Рябой, лишившись головы, упал на землю, заливая все своей кровью. Незнакомка, до этого стоявшая неподвижно, двинулась навстречу. Движения ее были плавные, полные и в то же время волнующие. Захотелось обладать ею, этой красотой. Правое плечо обожгло сильной болью. Пришлось перевести взгляд на того, кто причинил боль. «Я смотрю, ты совсем поплыл, щенок. Ты что, бабу никогда не видел? А ну возьми себя в руки!» С глаз будто пелену сорвали, в голове прояснилось. А громкий крик ворона окончательно привел в себя. И, похоже, Щерба тоже вышел из-под контроля незнакомки, потому что он рухнул на колени и заголосил. «Не убивай, высшая! Я расскажу! Я все расскажу!» «Что ты мне хочешь поведать, свинья?» И тембр, и интонации голоса незнакомки сильно изменились. Да и красота куда-то пропала вместе с очарованием. Да что здесь происходит? «Сначала дай слово, что сохранишь мне жизнь. Я знаю правила». «Дать слово тебе, животное?» Глаза демоницы полыхнули зеленым, и мне вновь захотелось подчиниться ей, раскрыть свою душу, поделиться тревогами. Вновь вернулся тот чарующий голос. «Говори, красавчик, не держи в себе тайны». «Он!» Палец Щербы нацелился на меня. «Если его убить, то память после возрождения сохраняется. На своей шкуре испытал, слово даю, госпожа». «Верю, милый, верю». Вновь что-то сверкнуло, и голова свинорыла покатилась по земле, а тело, фонтанируя кровью, рухнуло, дергаясь в конвульсиях. «Да что ж ты такой слабый? Соберись, дерьма, кусок!» Вновь впившийся в плечо когти и ругань ворона вернули контроль над телом. Увы, что-то предпринять я все равно не мог. Со связанными руками это практически невозможно. «Какой сладкий мальчик!» Произнесла демоница, за спиной которой я наконец-то разглядел черные крылья. Она приблизилась ко мне, пристально рассматривая. «Как ты попал сюда, малыш? Таким, как ты, здесь не место. Чистая душа. Я угадала?» «Молчи, иначе я тебе глаз выклюю!» Угроза птицы окончательно привела меня в чувство, поэтому я не стал отвечать, задав встречный вопрос. «Кто ты?» «Я? О, всего лишь добрая незнакомка, которая может помочь тебе, сладкий». Голос демоницы звучал насквозь фальшиво, да и черты лица вблизи выглядели скорее хищными, чем красивыми, и глаза с вертикальным зрачком, как у кошки. «Так ты ответишь мне, малыш? У тебя действительно чистая душа?» «Нет», — как можно безразличнее произнес я. И тут же понял, не поверила. «Врать девушкам нехорошо, шалунишка. За это они могут наказать тебя». Я ожидал, что глаза демоницы вновь полыхнут, снова подчиняя мое сознание. Вместо этого собеседница двинулась по кругу, осматривая меня, словно товар. «У мальчика сломана рука. Я могу исцелить ее. И прошу, прогони эту ворону, что устроилась на твоем плече. Она мне не нравится». «Курва!» Впервые ворон произнес что-то иное, нежели банальная кара. Это мгновение вывело демоницу из себя. Она попыталась ухватить пернатого за шею, но тот спорхнул с плеча, отлетев на несколько метров в сторону. «Малыш, подари девушке птичку. Она мне так сильно понравилась, такая милаха. Ты же не хочешь меня расстроить, сладкий?» «Она больше не может брать тебя под контроль. Похоже, ее умение ограничено. Не вздумай ей что-нибудь рассказать о себе». «Нет», — коротко ответил я незнакомке. «Это не моя птица». «Врать нехорошо». В голосе собеседницы появились угрожающие нотки. «Что-то ты больно неразговорчивый. У тебя защита от ментального воздействия? Уже сформировал первую сферу? Можешь не говорить, и так вижу. И дух-помощник, все одно к одному. У тебя чистая душа, малыш. Кто же тебя сюда забросил?» Миг, и мои руки внезапно освободились от стягивающей их веревки. Я тут же собрался размять передавленные запястья. Но боль в правой кисти помешала это сделать. «Не хочешь отвечать? Что ж, это твой выбор». Демоница вновь встала передо мной. Высокая, на полголовы выше меня. Она смотрела сверху вниз, прямо в мои глаза. Запоминай, что я тебе скажу. Как только выберешься из чистилища, нигде не задерживайся надолго. Постарайся как можно быстрее добраться до первого круга. У привратника уровня спросишь, как найти служителей владыки Асмодея, и покажешь ему это». В руке собеседницы появился черный кнут с очень короткой рукоятью. Демоница стремительным движением коснулась торцом рукояти моего затылка, притовстав ко мне практически вплотную. Ее высокая грудь прижалась к моей, а полные чувственные губы почти коснулись моих. Незнакомка второй рукой подхватила меня за талию и рывком притянула к себе. «Хочешь меня?» Вместо ответа я взвыл от боли. Торец у рукояти, прижатый к моему затылку, внезапно превратился в раскаленный прут. Я попытался вырваться, но куда там? Демоница оказалась невероятно сильной, легко удерживая меня в своих руках. «Потерпи, сладкий», — зашептали ее губы мне на ухо. «Прости, но это было необходимо. Такие, как ты, величайшая редкость. Ты даже не представляешь, насколько ты ценен, малыш. Прошу тебя лишь об одном. Сохрани свой разум и дух. А уж владыка Асмодей позаботится о тебе. А сейчас? Сейчас ты мой». Правой мочке уха что-то коснулось. Затем я скорее почувствовал, чем услышал, возбужденное дыхание. Легкий нежный укус в шею, и меня накрыло. Перехватив инициативу, я своей единственной целой рукой прижал к себе демоницу, которая сладостно застонала, еще сильнее возбуждая меня. Где-то на периферии восприятия прозвучал голос ворона. «Новобранец, извини, конечно, но я должен это видеть». Мысленно отмахнувшись от пернатого, я, окончательно потеряв над собой контроль, отдался безудержному желанию.